Золтан Комар. Голова Маркет. Шум стройки будет меня с утра. Повернувшись на бок, я замечаю, что мою спящую жену огораживает желтая лента. На ее лбу находится крошечный экскаватор. И рабочие, длиною в дюйм, разрушают ее лицо дробилками для бетона. Черная надпись на желтой ленте гласит: «Жена на реконструкции». Отлично! Она снова заказала эту штуку в своем любимом интернет-магазине красоты. Сколько бы я ей ни говорил, что ничего из этого ей не нужно. Я смотрю на кран, спускающий новый нос моей жены во вскрытую красную ямку по центру ее лица. Стоит признать, довольно красивый нос. Несколько чумазых рабочих со всей силы бьют ее по лицу, в то время как остальные сидят у нее на ухе и распивают пиво. Один даже встает и ссыт ей на мочку. А вон там паренек держит лист бумаги. Должно быть, это план постройки. Я заглядываю через плечо этого крошечного человечка и вижу чертеж. Ну и ну. Выглядит довольно мило. Хотя, признаться, могло быть и лучше. Двумя пальцами я выщипываю чертеж из рук парнишки. Он кричит на меня, размахивая своим микрокулачком. Но я с легкостью отшвыриваю его. Затем я прокрадываюсь на кухню, держа в руках увеличительное стекло и очень острый карандаш, и вношу в чертеж несколько правок. После чего еще несколько. Сделать нос немного тоньше, лоб более узким и так далее. Окончив правки, я возвращаю чертеж маленькому пареньку, который, похоже, пытается убить меня своими жгучими глазами. Спустя несколько часов они заканчивают работу. Приходит мужчина в костюме, он торжественно перерезает ленту ножницами, выпивает несколько бокалов шампанского, после чего, пошатываясь, возвращается к своему лимузину, размером со спичечный коробок, на котором приехал. Он уезжает, исчезая за шкафом. Я с трудом узнаю свою жену. Какая же она красивая. Другие люди тоже обращают на нее внимание. На улице к нам подходят туристы и спрашивают, можно ли им сфотографироваться с лицом моей жены. Поступает телефонный звонок. Известный международный архитектурный журнал хочет опубликовать фотографию ее головы. Спустя неделю мы получаем копию. Ее портрет находится на четвертой странице вместе с недавно построенным торговым центром в Якогаме. Я все так же хвалю себя за те изменения в проекте. Но тут случается авария. В ветреный день, идя по улице из лица моей жены, доносится странный шум. Треск, будто бы что-то рухнуло у нее за бровями. Кусочек ее лба вываливается на мостовую, и сквозь дыру я вижу сморщенный мозг в черепе. Более того, один ее глаз ослабевает, будто он может выскочить из глазницы в любую минуту. Когда она опускает голову вниз, отчетливо видно мышечную линию, удерживающую глаз на месте. Я ее утешаю, вытираю платком ее висящий, плачущий глаз, говорю ей, мол, что кто-то из миниатюрных рабочих должно быть накосячил с чертежом, поэтому мы решаем снова заказать косметический набор для реконструкции лица. Я укладываю жену в постель и открываю сумку. Крошечные рабочие выползают и приступают к ее лицу. Я забираю у них чертеж и показываю на изображение в открытом архитектурном журнале. Они смотрят на изображение, почесывая подбородки, потом кивают и приступают к работе. Кажется, они хотят начать работу с нуля, втыкают ей в ямочки на лице крошечные динамитные шашки и бегут в укрытие. Вскоре взрыв разбивает голову моей жены на окровавленные куски мяса, и начинается стройка. Я вымотался и решил поспать, оставив их работать. Утром, проснувшись, я обнаруживаю на месте лица моей жены уменьшенную копию торгового центра в Якогаме. «Тебе нравится?» – спрашивает по-японски моя жена, и ее голос эхом разносится по маленькому зданию на ее лице под фоновую успокаивающую музыку. Крошечные японские подростки с разноцветными волосами бродят за окошками. Они машут мне, после чего отправляются в суши-бар. Перевод выполнил Влад Авербах. Текст зачитал Конор Брит. Не забывайте подписаться на YouTube-канал и Яндекс.Дзен.